Глава 43. Ядовитая пилюля. Часть 2. Треугольник на ключице был мертв. Вилка нанесла слишком большие повреждения, и саженец прекратил развитие. Когда он погиб, то прекратилась выработка химических веществ, которые поддерживали жесткую верхушку над шариками-считывателями. Мертвый катализатор внутри каждого шарика продолжал поедать верхушку, но теперь нечем было заменить растворившийся материал. Один за другим шарики-считыватели взрывались, выливая порции катализатора внутрь тела треугольника. Катализатор породил две реакции. Во-первых, растворил целлюлозу, во-вторых, вызвал апоптоз. Апоптоз означает саморазрушение клеток организма. Обычно это вполне нормальная вещь. Миллиарды клеток ежедневно выбирают для себя саморазрушение, потому что повреждены, инфицированы, либо исчерпали свои полезные свойства. Процесс может подстегиваться силами за пределами клетки, например, иммунной системой. Каждая клетка в организме несет в себе такой код саморазрушения. Катализатор активировал этот код во всех клетках, с которыми соприкоснулся. Когда клетки растворились и высвободили цитоплазму в окружающей области, они передавали сигнал саморазрушения. А результат? Разжижение. Начиналось оно медленно, с участием небольшого количества клеток. Но каждая новая клетка подвергала риску окружающие клетки, создавая экспоненциальный рост, который в течение 2 суток растворял все тело. К счастью, оставшиеся треугольники продолжали выработку химических веществ, которые не только восполняли потребности собственных шариков-считывателей, но и противодействовали большей части апоптозных цепных реакций в организме. К несчастью для организма-носителя, концентрация катализатора включиться оказалась слишком большой, чтобы опасный процесс можно было остановить. Целлюлоза медленно растворялась, клетки разрушались, началось разжижение.